Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Андрей Урусов. 7. Периметр точки. 111. Точка периметру. Принял. Периметр точки. Как обстановка? Точка периметру. Обстановка в писечку. 40-й с ментами пьет. 40-й точки. Яры. Уши оборву. И не с ментами, а с полицейскими. Учим отчасть контра. Точка 40-му. Передавайте пламенный привет полицаям, хер майор. 40-й всем. По 3 наряда каждому. Хватит в эфир срать. Кричит рация, динамик бросается нехорошими словами. Веселятся, улыбается кошка, прижимаясь к Андрею. Дело нужное, жизнь увеличивать-то. Волосы жены мягкие-мягкие. Так бы и зарылся в них навсегда. Она и так долгая будет. И у нас, и у Димки. Как иначе, солнышко? Я договорился уже. Договорун, смеется Влада, ты со всеми договоришься. Я же инспектор бывший, а не хвост белый да пушистый. Да, спросить хотел. Спрашивай. В темноте не видно ничего, но Андрей и так все знает и видит. Сердцем, наверное. И глаза любимые, и губы приоткрытые, поцелуя ждущие. Времени 2 ночи было, а ты все спать не ложилась. Примета такая есть на Алтае. Если проводить не смогла, так встреть обязательно. Чтобы не в последний раз. Солнышко. Дождались губы поцелуя, ведь иначе и быть не может. Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. Итак, сегодня обошлось чудом. Вот такой фразой и начинаю совет. Все правда. Потому что действительно, иначе назвать выстрел лайма нельзя. Только чудо. Но поскольку благодаря ему все живы и даже никто не ранен, настроение у ребят приподнятое. Да уж, откликается Потап, есть женщины в русских селениях. В литовских, товарищ майор. Литовских, язвит Олег. Маленькое такое селение, Вильнюс называется. И в нем каждая уважающая себя мама передает дочке секреты мастерства древнего народа. Как одним выстрелом убрать с глаз долой 2 УАЗа с десятком боевиков, чтобы и следов не осталось. Не удивлюсь, если выяснится, что по Литве отбомбились все воюющие стороны. А то пара-тройка лайм вполне может уничтожить небольшую страну типа Польши или Румынии. Лучше подстраховаться. Между прочим, твой оторванный дружок, подзуживает принц, ни хрена не боится древних боевых искусств и весьма активно подбивает к ней клинья. По-моему, не безуспешно. И когда ты это заметил? Девушка от восторга забыла отжать кнопку на гарнитуре. В итоге я имел удовольствие прослушать историю о подвигах твоего брата на почве усмирения грабителей и выяснил, что Фингал на ныне покойном таджикском лице совсем не Лёхина заслуга. А вывод, что пара из этой парочки получится не только снайперская, напрашивается сам собой. То есть тот уникальный фонарь, размером превышающий территорию Таджикистана и светимостью за 100 люминов, поставила нежная литовская девушка, и после этого герой-любовник еще мог кого-то насиловать? Насколько я помню, не мог. Иначе нежная литовская девушка еще и отломила бы соответствующий орган. Но не судьба. Прошу пардону, больше хватило бы и одной лаймы. Останавливаю болтологию. Увлеклись ребята. Давайте к делу. Сначала позвольте вам представить Давида Лернера, гражданина Республики Израиль, а в прошлом потомственного жмеринца. И самого крутого горного туриста в мире. Что такое жмеринец? Вопрошает малыш. Так и это житель славного города Жмеринка, а не какого-нибудь занюханного Бердичева. А чем так лук Бердичев, заинтересовался Бахреддин? Нет, но вы мне скажите, что такого может быть хорошего в городе, который построен на реке Гнилопять? Все-таки Давид человечище. С момента, когда узнал о войне, прошло 4 часа. А у него хватает сил шутить. По виду ни за что не догадаешься, что творится внутри. Вся семья жила в Израиле. Жена, дети, внуки. Вся. Никаких шансов, а ведь для евреев семья – это все. Весь мир. Давид убит, уничтожен, взорван всеми мегатоннами, пришедшимися на его Бейершиву. Но общается, улыбается, шутит. Однако приходится призывать к порядку. Парни, оставьте в покое славные украинские города. Кроме Давида, есть еще 3 новых лица. Эрнст Гурамович Хинсаани для своих Эдик. Он не тбилисец, как вы подумали, а москвич. Так же, как и Алекс такой редкой фамилии Иванов. А Юрис Азалинш из Риги. Ребята только сегодня спустились и не совсем в курсе наших дел. Но люди знающие, потому я решил пригласить их на совет. С представлением все. Теперь слушаем результаты сегодняшних мероприятий. Сам и начну. Сарваду мы вывезли. Все, что было отобрано, плюс я добавил сегодня учебники и памперсы. Витя, про учебники все понял. Это малыш, а зачем нам памперсы? Стас, ты не знаешь, зачем памперсы? Снова язвит Олег. Чтобы учить детей, сперва их надо нарожать. Принц уже докладывал про чьи-то матримониальные планы. По секрету и громким шепотом. В целом верно. В последней машине было место, вот и докидали. Памперсами и женскими прокладками. Тоже пригодятся. Блин, мы сегодня, оказывается, за бабские прокладки воевали, ворчит малыш. Воевали не мы, а Лайма. Самым серьезным видом уточняет Олег. Мы драпали. А девушка свои прокладки вполне заслужила. Не драпали, а осуществляли стратегический отход. С абсолютно серьезным видом поправляет малыш. Все снова начинают ржать. «Пишу приказ по личному составу», – заявляет Потап. «За героизм и мужество, проявленное в боях, наградите Лайму Буткете 3 пачками именных прокладок». «Давайте орден учредим. Первая официальная награда Высокогорной Фанской Республики. Орден прокладки. А Лайма – первый кавалер». Настроение у народа категорически нерабочее. Пытаюсь перевести разговор в конструктивное русло. «Принимается. А теперь продолжу. Посруд практически разобран. За завтрашний день вывезем. Все готово к имитации пожара». «Что значит имитация пожара?» – интересуется Эдик. Не сталкивался с подобным в своей практике. «Спалим все, что нам не нужно, чтобы у кишлака был вид сожженного Ахмадовым. А выше рванем дорогу. И пусть Бадхани ищет, кто прибил его брата, хоть до посинения. Девчонки в лагере разгребают завалы, но работы там еще. «Какие завалы?» «Все, что привезли снизу. Горы барахла. Раскидывают, сортируют и складируют. Все женское население туда устроено не навсегда, но надолго». «С лагерем все. Валера, давай по Артучу». «А что, Артуч?» – вскакивает иркутчанин. «Почти закончили разборку лагеря. Часа на 2 работы осталось. Завтра с утра таскать надо. Люди нужны». «Отправим тебе тех, кто в Сарваде отработал. Может, еще с Пасруда кого снимем». «Ишак будет», – вставляет Али. «Аксакал сказал, 30 ишак даст. У нас 5 ишак есть». «Ну и ладненько», – Валера садится. «Володь». Потап поднимается, обводит всех взглядом. «Первое. По разведке. Возле Ери дорога перекрыта блокпостом пинджикенцев. Стрелять не стреляют, но и на контакт не идут. Скорее всего, Ахмадов у них упрется и не полезет. Нам они пока бесполезны». «Второе. Минуточку», – останавливает майора Давид. «Я слышал, что Артуч входит в зону наших интересов. По-моему, спуск оттуда идет на территорию пенджикенцев». «Вот черт, а ведь он прав. Вроде и помнили, а...» «Думаю, пока мы ведем работы в Артуче, надо выставить там охрану. Володь, прикинь, что мы можем сделать». «Хорошо, прикинем». «Второе. Ахмадов вышел как минимум к Кани. Вообще, получилось хреново. Если бы не Лайма, вели бы сейчас бои всеми наличными силами. А так джигиты рванули искать Стаса в войне, а потом до ночи гоняли туда-сюда. Если честно, не совсем понимаю, почему они к нам так и не сунулись. Есть только одно предположение. Когда мы ехали назад с разведки, уже с этой стороны Айни, на склонах блеснуло что-то. Рахматулло сказал, что там рудник. Решили съездить. И обломились». «В смысле?» «В прямом. 100 метров проехали, перед колесами пуля фонтанчик из пыли выбивает. Остановились. Пешком пошли вдвоем. Автомата за спиной. Тряпка белая. Опять пуля перед ногами. И грамотный мужик стрелял, клал куда хотел. В общем, решили не навязываться. Серьезная банда там не поместится, а крестьянская самооборона...» Майор устало машет рукой. «Чего это Алик так подобрался?» «Рахматулло, что за рудник?» «Чори». «Нет, ребята, я от вас балдею. Рудник Чори – это же золото. И разработку ее в этом году отдали нашим. Ну ладно, альпинисты не знают ни хрена. Они не местные. Но, Рахматулло, тебе же по службе положено. Как так, сержант?» «Дар куни бобо тагум. Не подумал». «Алик, зачем нам золото? Собрался делать гешефт на сало?» «Жора, золото нам пока не нужно. Но это пока. И это не главное. Его там не так просто добыть. Малосульфидные золотомышьяковые руды – это не самородки размером с кулак. Рудник, в первую очередь, это запасы взрывчатки, техника, горючее, оборудование. И люди, добавляю я, причем очень нужных специальностей». Большинство там русские, раз разработка наша. А толку? Спрашивает Потап. На контакт они не идут, даже подойти не удалось. А теперь тем более. Между нами кусок трассы, на котором ахмадовцы. Замолкаем. Действительно обидно. Нарушает молчание Олег. На карте этот рудник показать может кто? Карта лежит на столе. Пока Рахматулло и Потап привязывается, Олег находит сам. Ручей Чуре – это оно? Оно самое. Туда можно сходить пешком через горы. Любой из трех перевалов, 1Б. Удобнее всего Санки. Какие Санки? Перевал Санки. А смысл? Во-первых, поговорить. Во-вторых, помочь. Кому помочь? Все забыли. Ахмадов Джан про золото говорил. Выходит, к нам он по ошибке зашел, а шел на золотой рудник. Теперь понятно, на какой. Так что его братец уверен, что Ахмета убрали геологи, и что сегодня преследуемая машина ушла туда. Так что, думаю, Батхани обложил вход в ущелье Чуре и не успокоится, пока там есть хоть кто-то живой. Хреново ребятам придется. Между прочим, за нас расхлебывают. А ты не боишься, что твою помощь геологи с трупов снимут? Они даже близко нас не подпустили. Правильно сделали. На себя посмотри, майор. Морда от загара черная уже. Автомат в зубах, сам в камуфляже. Не машины, а тачанки пулеметные. Чем ты внешне от бандитов отличаешься? Ничем. А здесь придем со стороны гор. В альпинистской одежде, с рюкзаками. Группа человека 4. Стоит даже девочку одну взять для достоверности. А когда договоримся, там проще пойдет. Можно неподалеку караван оставить, человек 10, окруженный оружием и боеприпасами. У нас не так много оружия. Оружия много, с патронами так себе. Но к снайперкам хоть попой жуй. Да и кто знает, может у геологов патроны есть, а стволов нет. Беру инициативу в свои руки. Ребята, замолчали все на минуту и думаем. Молчим, думаем, разглядываем карту. По-моему, может получиться. Если геологи не встретят ребят шквальным огнем. Но не должны. В Потапа же не стреляли, только предупредили. Обвожу взглядом всех присутствующих. Все согласны. Сам видишь. Тогда, думаю, надо сделать так. 22 августа 2012 года. Таджикистан, Фанские горы. Перевал Санки. Олег Юринов. Выходим на рассвете. Бахридин подгоняет Шишигу. Толпа большая, а ехать достаточно далеко. Подъем начинается почти у Мургузора. В общем, там три варианта подъема, и все, судя по карте, чреваты скальными прижимами в руслах ручьев. Потому предлагаю идти по самому короткому пути. А в случае проблем, забить на подъем по линии падения воды и лезть в лоб между ближними к нам ручьями. Один черт троп нет нигде. Давид со мной соглашается. Мы с ним идем. Еще с нами Алик и Машка. Идем практически без оружия. ПМки, спрятанные в карманах анараков, не в счет. Калашникова в рюкзаке. Быстро не достанешь. СВД мой Эрнст Гурамович несет. Из мешка она торчать будет, демаскировка. Наша задача не воевать, а выбрать нужный путь. И договориться. А для этого мы должны быть туристской группой, а не военным отрядом. По крайней мере, внешне. Для этого и девушка. С остальным понятно. Я ориентировщик, Алик по специальности в теме, а Давид... Как сказал папа, кто может договориться лучше старого еврея? А еще Давид очень мирно выглядит. Этакий главный инженер на пенсии. Его 60 лет и интеллигентность виды километров за 5. И Алику под полтинник. В общем-то, мы с ним тезки, он по паспорту тоже Олег, но в туризме Алик изначально. В общем, группа у нас совершенно не военного вида. А вот сзади десяток тяжелогруженных мужиков во главе с такими монстрами, как Хинцеани и Азалинш. Вся десятка нагружена неимоверно. Стволы для геологов и боеприпас. Еще двое останутся на перевале, транслировать связь. Общаться будем на УКВшках, что бы ни стояло у геологов. Не светиться же всему миру. Эти двое тоже нагружены. На спуск их поклажу заберут остальные. Вываливаемся из машины, и наша четверка берет с места в карьер. Худо-бедно, а подняться предстоит на 800 км и спуститься потом почти на 2. И все за один день. В нормальных условиях никто бы так ломаться не стал. Вот только где они, нормальные условия? Цейтнот жуткий. Сюда надо было еще 4 дня назад идти. Увы, не знали. А сейчас того и гляди, флажок уроним. На деле все оказывается намного проще. Полных прижимов не обнаруживается, и до отмеченных на карте летников добираемся за 3 часа. Больше половины подъема позади, а еще, в общем-то, утро на дворе. Еще приятно, что носильщики тоже отстали не сильно. Эрнст, это для папы он Эдик, но никак не для меня, подходит к кошу через 10 минут. Как раз, когда мы встаем с привала. А вот тут приходится план менять. На местности подъем на санки смотрится немного противнее, чем на соседнюю безымянную седловину. Да и короче через нее. Может вылезти какая-нибудь засада на спуске, типа скальной стенки с отрицаловкой. Но, в конце концов, дюльферам нас испугать трудно. Пара веревок с собой есть. Еще 3 часа пахоты, и мы на перевале. Именно пахоты. Интереса в подобных переходах никакого. Всю жизнь мечтал сходить с легендами типа Давида. Но не на единичку же. Ни записки, ни даже тура на перевале нет. Собственно, кому и зачем он нужен? Удивительно, что его вообще кто-то когда-то прошел и нанес на карту. Даже название дать поленились. Да ну хер с ним, мы тоже ничего писать не станем. 10 минут отдыха и вниз. Засад не обнаруживается. Бараний лоб наверху есть, но обходится. Обозначенный прижим и не прижим вовсе. А нижний пояс, хотя и скальный, но ходится ножками ничуть не хуже тропы. Высоту, набранную за 6 часов, сбрасываем за 3. 2 часа дня, а мы в полукилометре от цели. Не по высоте в полукилометре, а по длине. Минут 5 ходу. Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Борис Юринов. Сказать, что Борис совсем не умел драться, было бы неправдой. Отец считал, что чем раньше дети смогут постоять за себя, тем лучше. И начинал учиться сыновей махать кулаками, как только они вставали на ноги. И в 2, и в 4 года любой из младших Юриновых мог легко отбиться от ребятишек постарше. Просто Боре было неинтересно и скучно. Если старший брат, занимавшийся всеми попадавшимися видами спорта, всегда уделял рукопашному бою немалое внимание, то младший совсем не стремился стать хорошим бойцом. Тем более, что в текущей жизни применять эту науку не приходилось. Борис всегда умел ладить с людьми. А слава Олега как бойца и через 9 лет гремела не только по родной школе, но и далеко за пределами микрорайона. Тронуть его брата не решалось даже самое безбашенное хулиганье. Вот и получилось, что последний раз Борис дрался в 5 лет. Да и драка, произошедшая, назвать сложно было. Подсечка и падение противника. Падая, тот ударился достаточно больно, чтобы расплакаться и убежать. Шахматисту гораздо важнее поддерживать общий уровень физподготовки. А для этого бег по лесу, лыжи и велосипед подходит куда лучше, чем тренировки на умение держать удар или набивание кулаков. Годам к 15 он уже и сам почти не помнил, что 10 лет назад справлялся с ребятами на пару лет старше себя. А если и вспоминал, то с легкой усмешкой и абсолютной уверенностью, что забыты эти навыки напрочь. Оказалось, не совсем так. Отец свою науку выбивал крепко. Когда Андрей начал первую тренировку с хрестоматийной фразы «Посмотрим сначала, что ты умеешь», и лениво попробовал ткнуть кулаком, тело среагировало само. Борис развернулся, уходя с линии атаки, и, присев, провел ту самую подсечку, что и 13 лет назад, с почти тем же результатом. Только Андрей не шлепнулся на землю, словно мешок картошки, а кое-как сумел уйти в кувырок. Ну и плача от него не последовало, как и убегание. Урусов поднялся с фразой «Ну ни хрена ж себе!», а задачно почесал в затылке. После чего стал гонять ученика уже всерьез. Вот тут Борису стало не до ответных ударов, и тем более не до атак. Но его самого сержант толком достать так и не сумел. Тем остался очень доволен. Напоследок, устроив прокачку до боли в мышцах, хмыкнул по окончанию. «Ну шо, бывало и хуже, но реже». И отправил в душ, напутствовав очередной непонятной фразой про необходимость получать отдохновение телом, душой и физиологией. Таджикистан. Устье реки Парсуд-Дария. Алексей Верин. Бульдозер Лёха обнаружил совершенно случайно. Сидеть в заслоне было невероятно скучно, даже в паре с Лаймой. Пикировка быстро надоела, анекдоты и байки к середине дня кончились. Попытки оценить силы противника путем подсчета проезжающих по трассе машин быстро провалились. Джигиты, как оглашенные, носились в обе стороны. И никто не мог сказать, сколько раз посчитанный каждый УАЗ и сколько народу пряталось под тентом очередного 53-го. Вчера вечером докатился грохот не слишком далекого сдвоенного взрыва. После чего даже стрельбы особо не было слышно. Так что желание отлучиться за камень Лёха воспринял как подарок судьбы. Заодно и ноги размять. Идти пришлось далеко. Верин пригибался на всякий случай, добрался до перегиба, с удовольствием распрямился, разминая мышцы, и замер. Здоровенный агрегат стоял метрах в 200 от него. Огромная куча щебня надежно закрывала машину так, что увидеть ее с дороги или даже от входа в карьер было невозможно. Лёха подошел ближе. К бульдозерам он с детства испытывал необъяснимую слабость. Пойти по стопам отца бульдозериста не вышло. У сына оказалось слишком много мозгов, а потому вместо тракторной кабины он попал в московский вуз. Ну, покататься на отцовском агрегате успел. И всегда мечтал попробовать что-то покруче. Не маленькую фигню на базе Т-100, а серьезную вещь. Хотя бы Д-320. Настоящая мечта обязательно сбудется. 800-ку он признал без труда. Самый мощный бульдозер из всех выпускаемых. Больше 100 тонн веса. 800 лошадей. И выглядел новым. Почти. Во всяком случае, ничего не болталось, не торчало и не свисало. Не залезть в кабину Лёха не мог. Бульдозер завелся легко, как будто заждался хозяина. Верин заглушил машину. «Потап Лёхе. Слушаю. Я танк нашел». «Какой танк?» «Бульдозер Т-800. В отличном состоянии, на ходу, заправлен, можно в лагерь гнать». «Где нашел? «В карьере». «Иду к тебе, веди». Потап добрался до места минут за 10. Внимательно осмотрел находку со всех сторон и задумчиво почесал репу. «И на кой хрен он нам нужен? Орудия на нем нет». «Во-первых, если противник не хочет или не может уйти с дороги этого агрегата, то из чего он стреляет, мне пофигу. Отвал из дышика не пробьешь, пушка нужна. И то не всякое возьмет. А во-вторых, если его в лагерь перегнать, на стройках всяких незаменимая вещь». «Сколько он шириной?» 6 метров». «Если я правильно помню, дорога не везде такая широкая». «Это только пока». «Что пока?» «Пока по ней эта штука не проехала». «Ладно, гони его в лагерь. И девушку свою забирай. Нельзя девчонку 3 сутки в грязи держать. Пусть хоть помоется. У нас тут 3 пулемета стоит, да принца со снайперкой. И автоматчиков до черта. Вези, вези, Ромео». Лёха перемахнул через перегиб к позиции Лаймы. «Сударыня, разрешите предложить вам романтическую прогулку при свете луны?» «Это куда?» – деловито осведомилась девушка. «Тут недалеко. До лагеря. Начальство соизволило отпустить нас помыться. Звучит заманчиво, но если мы станем прогуливаться, то душ будет завтра вечером. Есть транспорт. Имеется маленький танк, который надо перегнать в лагерь». «Какой танк?» – округлила глаза Лайма. «Это анекдот?» «Хорошо, задам вопрос иначе. Ты хочешь прокатиться со мной на самом тяжелом бульдозере Европы?» «Честное слово, я даже не буду представлять себе, что еду на нем по проспекту Гедимина, или как он там называется». «Гедиминоса», – терпеливо поправила Лайма. «Ви русские все в душе оккупанты, лишь бы на танке ехать по городу».